Глава 8. Серое небо выплескивало холодные брызги зимнего дождя. Водяная пыль проникала под плащ, в сапоги и под перчатки, моментально превращаясь в тонкую ледяную корку. Погода была столь отвратительной, что даже крепкий и выносливый гнедой жеребец с полковой конюшни, привыкший, казалось, ко всему, изо всех сил торопился на квартиру, к дому, где Азаревич вот уже несколько дней жил вместе с четырьмя вновь прибывшими в полк поручиками — Иваном Дмитриевичем Шиповым, Антоном Карловичем Келлером, Матвеем Васильевичем Полутовым и Михаилом Алексеевичем Федоровым. Приехав в город в середине декабря и обустроившись на постой, Азаревич с Пятаковым, как и было предписано, пустили через нужных людей слух о том, что в полк прибывает поручик из Москвы. Никаких результатов эта затея не принесла. Никто из подозреваемых офицеров своим поведением не выказал какого-либо волнения от возможности быть узнанным. Азаревич запросил по телеграфу через Мышецкого данные о поручиках с предыдущих мест несения службы. Быть может, подробное описание, детали биографии, сведения о происшествиях в полку и странностях в поведении помогут ухватить хоть какую-нибудь нить. «Тпру! Ну куда же вы, не глядя-то, ваше благородие!» Услышал вдруг Азаревич. Задумавшись, он едва успел разминуться на перекрестке с выкатившимся ему наперерез возом с дровами. Время снова работало против него. Премьера совсем скоро. Здесь это событие неординарное, его ждет весь город. За кулисами театра ошиваются не только все четверо подозреваемых, но еще и половина воинского состава города в придачу. У входа его никто не встретил. Хозяйка дома выходила к постояльцам со своей половины дома только тогда, когда подавала им скудный ужин, от которого те часто старались отказаться, чтобы потом выбраться трапезничать в городской трактир. Но сегодня даже для такой завлекательной поездки оказалось слишком сыро, и уже в сенях было слышно, что вся компания квартирантов в сборе. Отряхнув от мокрого липкого снега сапоги и повесив свой плащ на гвоздь, Азаревич прошел внутрь. В избе было тепло от большой, грубо сложенной печи. Даже душно. У стен по углам комнаты стояли койки. Над ними на гвоздях и крючках висели военные кители, фуражки, шапки и другие предметы мужского гардероба. Посередине комнаты стоял стол, накрытый потертой кроваво-алой скатертью и освещенный огарком свечи, вставленным в позеленевший от времени подсвечник. На лавке у стены желтела брошенная гитара, а под лавкой лежал белый пудель. Он давно жил у хозяйки дома, но с момента появления постояльцев мгновенно признал главенство офицеров и гордо перешел жить на их половину. Сейчас, плотно накормленный и сонный, он лишь лениво зевал. За столом сидели четверо поручиков. На скатерти лежали карты, рядом с подсвечником стояла бутылка вина. Еще две пустые посудины стояли на полу у ножки стола, и когда кто-то из игроков в раздражении от неудачной сдачи хлопал ладонью по столу и топал ногой, слегка позвякивали. Стаканы поблескивали в полутьме и, отражая своими гранями тусклый свет свечи, бросали на стол и руки картежников едва заметные гранатовые блики. Партия как раз закончилась. Келлер, широкоплечий, желчный немец, раскрошив в пепельнице окурок папиросы, отточенными движениями тасовал колоду. Шипов, взяв бутылку, подливал компаньонам тягучее вино. Азаревич подошел ближе, и Шипов тут же наполнил ему взятый с полки у печи чистый стакан. Сидевший спиной к двери Федоров, обернув к вошедшему взгляд своих всегда беспокойных и чуть лукавых глаз, хлопнул картами об стол и поднялся со стула. «Присоединяйтесь, Петр Александрович, я рад буду уступить вам свое место». Азаревич посмотрел на кучку мелких монет на середине стола. «Что же, вы уже нас покидаете?» — удивился он. «Вовсе нет. Было бы куда податься в таком месте и в такую погоду. Просто карты — это, ну, совсем не мое. С души воротит». Федоров уселся на лавку и взял в руки гитару. Пес под его ногами заворчал. Он был совсем не расположен в очередной раз слушать всем осточертевшие пошлые романсы. Впрочем, Михаил Алексеевич лишь покрутил колки, подстроив немолодой потертый инструмент, и, взяв несколько дребезжащих аккордов, тут же бросил свое занятие. Азаревич сел за стол. «Вист?» — спросил он, взглянув на карты. «Вист?» — кивнул Келлер. «Мы с Шиповым играли в фару, но поручик Федоров с Матвеем Васильевичем явились и начали кривиться хуже гимназисток. Им это, видите ли, скучно. А как по мне, только играя, положившись на волю случая, можно выиграть куш, какой ты никогда не возьмешь, опираясь только на собственные силы и возможности. Вот вы, Петр Александрович, на что делаете ставку в жизни? На фарт или на расчет?» «На расчет», — ответил Азаревич. «Не имея целью вас задеть, все же замечу, вот оттого в ваши годы в поручиках и служите». «Тут мне крыть нечем. Действительно, не повезло». «Вот и я о чем», — хмыкнул Келлер. «Умение ловить удачу, а не полагаться на вечный расчет — главная жизненная наука. И именно благодаря этой науке я выбрался из нескольких серьезных переделок, многим другим стоивших жизни». «Да никто и не против вашей удачи», — вздохнул Федоров и, подняв лежавшую в углу берейтерскую трость с измочаленным концом, взмахнул ею в воздухе. Берейтер — берейтер, объездчик верховых лошадей, специалист по обучению верховой езде. Лежавший под лавкой пудель недовольно заворчал. «Просто у каждого свой способ борьбы со скукой, а вы выбираете самый банальный. Одно и то же, одно и то же, налево, направо, чет-нечет, пан или пропал». Федоров выставил трость перед собой. Пес нехотя выполз из-под лавки и уставился на офицера с выражением полного недоумения в глазах. «Давай, братец, давай!» — сказал тот. «Потешь почтенную публику старым трюком». Пудель зевнул, скульнул пару раз, почесал задней лапой ухо, потом сделал плохо гнущимися лапами пару шагов, разбежался и прыгнул. Затем он снова глухо заворчал и полез обратно под лавку. «Ну вот, право, уж один разок и попросить нельзя», — усмехнулся Федоров. Пес из-под лавки оскалил на него зубы. «Вот-вот, он тоже со мной согласен», — цыкнул на собаку поручик. «Скучно до бешенства». «Ага», — поддержал Федорова Шипов, вытряхнув из стакана себе в рот последние капли вина. «Это вам не летние маневры. Тут, чтоб с ума не сойти, придется всю смекалку применить. Петр Александрович, вы слышали о здешнем театре? Я сам всегда, как в новое расположение прибываю, сразу в театр. Куда занятнее, чем бордель, да и безопаснее». «Ну или дом кого-нибудь из почетных граждан, где служивых, понятно, принимают. Но такое нечасто случается. А если и бывает, то все с бесприданницами знакомят. А это, господа, скучно. И отношения такие не могут привести ни к чему хорошему. Ну, вы понимаете». «А с актрисами, стало быть, могут». Азаревич подлил себе еще немного вина. «Актрисы, несомненно, пикантнее. Это как ордена на мундире. Вот Анна, а вот и Екатерина», — Шипов захохотал, довольный своей остротой. Шипов сравнивает имена некогда покоренных им женщин с разговорными названиями двух государственных наград Российской империи — Ордена Святой Анны и Ордена Святой Великомученицы Екатерины. «Это вам, Полутов, не сокровище в вашей шкатулке». «Да, вот что. Завтра в местном театре концерт дают благотворительный. Собирают средства на обновление занавеса перед премьерой. У Матвея Васильевича есть билеты. Его крепко взял в оборот тамошний антрепренер, так что он вам обязательно судит». «А что за сокровище?» — заинтересовался Азаревич. Полутов встрепенулся и полез в карман. «Пустяки, побрякушки в память о прошлых нежных чувствах. Но вы, Шипов, хорошо вспомнили. Петр Александрович, возьмите, не пожалейте рубля на обустройство храма искусства». «Отчего же не взять?» Азаревич развернул лист с отпечатанным витиеватыми литерами приглашением, по краям которого вальяжно расположились озорные упитанные херувимы. «Как вам нравятся эти амуры?» — спросил Федоров и, не дожидаясь ответа, продолжил. «По-моему, ужасно. Да и городская типография работает спустя рукава. Но когда в тот раз меня попросили их написать, срочно, срочно, душа вы моя, Михаил Алексеевич, выручайте, милый друг, Я был без кистей и прочего подходящего инструмента, к тому же уже изрядно пьян. Пришлось царапать их буквально на коленке. Теперь же, тьфу, смотреть на них не могу». «Так это вы нарисовали?» — удивился Азаревич. «А вы не знали? Поручик Федоров у нас человек с увлечением», — скривился Келлер. «Уже всех нас переписал вдоль и поперек. Ни лечь, ни сесть нельзя. Мне кажется, Михаил Алексеевич, вы рисуете меня даже когда я сплю. Отвратное, доложу вам, ощущение. И еще. Скажите, вот вам не скучно этими этюдами заниматься? По полгода погода серость безликая. Эти зимние квартиры, один и тот же стол, те же серые шинели на гвоздях. Мы четверо, как близнецы-братья в одинаковых мундирах, с одинаковыми усами и стриженные по циркуляру. Неужели не надоело?» «Да это только поначалу нужно», — ответил Федоров. «Вот освоишь тут и увидите, пойдет публика с заказами. Это вам, господа, останется любоваться на зимние квартиры, а для меня красоту будут особую приберегать. Я, когда в новом полку оказываюсь, то всегда ищу такой вот театр, как здешний. Там мне всегда рады. Афиши, приглашения, портреты ведущих актрис, и все в восторге. А потом месяц-другой, глядишь, и местные начальники за мной посылают. Жены плешь проесть успели от зависти. И вот передо мной уже открыты двери всех уважаемых домов города. А это, поверьте, будут не просто знакомства. Для меня любая из жен первых лиц города наденет свое лучшее платье, и не украдкой, как для любовника, а совершенно открыто, при законном муже и с его согласия. Она сядет передо мной и будет мне улыбаться. Будет со мною исключительно мила, ведь в противном случае это может плохо сказаться на портрете. Так что да, господа, мне не интересны карты и не интересны трактиры. Да и слава картежника и пьяницы мне тоже совсем ни к чему». «Вот же черт! Хитро придумано! Даже завидую вам!» — захохотал разгоряченный вином Шипов. «Теперь хоть уроки рисования бери. А я думал, честное слово, что вы чуть не от мира сего. А нет! Херувимов вы рисуете, чтобы перед вами жены градоначальников и генералов плечики оголяли. Хитро!» И он взял с полки еще одну бутылку. Федоров насупился. «Глупости, говорите, Шипов. Я просто рассказываю, как могу развлечься и без этого вашего фараона. А настоящее творчество — это другое. Когда заходишь солнечным днем в усадьбу, а там в гостиной висит ваша картина, и она столь светла, что и комната кажется просторнее. И картина — это еще одно окно в мир, за которым не обычные кусты сирени, а темноволосая нимфа в сиреневом платье, и на полотно это хочется любоваться бесконечно. Или вот темный кабинет с бесконечными полками с книгами, и картина на стене тоже мрачная, а на ней голландский пейзаж или море, или руины древнего города, или портовые лачуги, но они будто повторяют написанное в тех книгах на полках. Картина словно затягивает тебя внутрь». «У вас самого есть такие полотна?» — спросил Азаревич. «Нет, увы, я такое не пишу», — Федоров вздохнул. «Пока». «Отчего же? Времени вам зимой наверняка не занимать. Неужели все думаете на дамские портреты потратить?» «Не знаю. Не пишутся они и все тут. А за вдохновением особенно и не поездишь. Я человек военный. Но все равно непременно что-нибудь в будущем году на выставку отправлю». «Отправьте портрет супруги господина полковника», — посоветовал Шипов. «Если премию дадут, так на радостях и в звании могут повысить. Начальство наше такие вещи любит. Или вон Наталью Николаевну. Удивительной красоты девушка». «Шармон! Очаровательная! Ее портрет тоже наверняка не останется незамеченным». «Нет-нет», — быстро проговорил Федоров, заметив, что от упоминания имени актрисы Келлер вздрогнул и на его щеках заиграл пунцовый румянец. Не то от вина, не то от волнения. «Для выставки нужно что-то другое. Вот, может, Матвея Васильевича напишу?» «Это точно на выставку. Вроде бы и вид полностью по циркуляру, а глаза...» «Вот где золотая медаль и премия». «Глупости», — фыркнул Полутов, до того сидевший за столом молча. Я не столь тщеславен, чтобы с меня портреты писали. Да и другому мужчине, будь он хоть величайший живописец, мне плечи выправлять да голову вертеть не позволю». Офицеры захохотали. «Нет», — совершенно серьезно сказал Федоров, — «я, с вашего позволения, все равно непременно напишу. Тут ведь какая штука? Ну что такое обычный портрет? Лицо, глаза, нос, рот, волосы, ну, плечи и руки. Все от незнакомого человека. Кого это может привлечь, заинтересовать? Только того, кто знаком с натурщиком, с моделью. Обычно ведь как люди говорят? Портрет хорош, если сходство есть. Простота! А я напишу с вас настоящий портрет, такой, что даже никогда не видевшие вас обязательно будут останавливаться и разглядывать». «С чего это?» — спросил Полутов. «А в глазах у вас есть что-то такое? Сразу и не передашь словами. Вроде бы спокойные и светлые, а что-то в них иное, не херувимское и не военное, тяжелое, как вон у господина Келлера. Интересные у вас глаза, Матвей Васильевич». «Вот я тоже замечаю», — рассуждал Шипов, развалившись на своем стуле. «Я могу полспектакля не сводить с актрисы глаз, улыбаться ей, бросить ей на сцену цветы. А потом, когда приходишь за кулисы, она же не ко мне, а к Матвею Васильевичу сперва подойдет». «Я просто не строю в ее адрес таких страшных и печальных физиономий, поручик Шипов», — съязвил Полутов. «И еще. К концу спектакля в состоянии твердо стоять на ногах, а не съезжать вниз по лестнице, успев перед тем осушить в антракте пару бутылок шампанского». «Неправда это. Такое было лишь раз. Я тогда споткнулся перед гримерной и помял корзину с цветами. Но ведь и это было не напрасно. Вся труппа смеялась, и потом нас все вечера любезно приглашали. Приговаривали, уж вы только, голубчик, берегите себя. Как же мы обойдемся без такого ярого поклонника? Вот так вот». Келлер фыркнул. «Да-да», — продолжил Шипов, — «и Наталья Николаевна тоже смеялась и даже заботу особую проявила, розу в петлице мне поправила. И вообще, господа, сказать по правде, пусть я намеревался с Екатериной Павловной знакомство поближе устроить, но если ваших, Антон Карлович, цветов Наталья Николаевна более не принимает, то мне и для нее не жалко». «Это не ваше дело, Шипов», — процедил Келлер. «Впрочем, какого дьявола? Пускай. Ваши помятые корзины наверняка придутся ко двору». «Значит, это правда? Наталья Николаевна стала холодна с вами?» «Не обижайтесь, дружище», — улыбнулся Шипов. «Я сказал это просто так, чтобы прояснить диспозицию». «Вы да проясняетесь до дуэли, поручик!» Келлер залпом осушил свой стакан и грохнул им об стол. Шипов подпрыгнул на стуле. «Дуэли не боюсь! Да и что это такое? Если вас не принимают, имейте совесть, отойдите прочь!» Келлер вскочил и схватил Шипова за грудки. Азаревич с Полутовым и Федоровым бросились разнимать спорщиков. «Господа, бросьте! Достаточно! Да перестаньте же, черт вас возьми!» Азаревич с трудом заставил Келлера ослабить хватку. «Вас вино разбередило. Глупые, пустые разговоры. А вы, Шипов, могли бы и последить за языком, если за картами и стаканом следить не умеете». Противники разошлись по углам. Шипов смутился. «Что правда, то правда. Глупость — это ввязываться в дуэль после вина и карт. После каждой попойки стреляться, так и пуль не напасешься». «Мне достаточно будет лишь одной», — огрызнулся из своего угла Келлер. Шипов пропустил его замечание мимо ушей. Он подошел к полке и снял с нее очередную бутылку. «Ладно, в сторону», — сказал он и поставил бутылку на стол. «Примирительная». Полутов разлил вино по стаканам, и все пятеро молча выпили.